Алло. А что случилось с вашим дядей? Ты, фашист, куда звонишь? Заткнись! Фашист небездомный! Пошел нахуй, сволочь! Вор несчастный! Кончай болтать! Надеюсь, вы передумаете. Русский фашист! Что тебе надо? Моему доброму другу Йохану. Фашист русский! Пожарный сволочь! Вор безбожный! Бомж безбожный! Куда ты звонишь, сука? Свой хуй, блядь, солью посыпь! Ради бога, простите, пожалуйста. Русский фашист! Кончай воровать! А что случилось с вашим дядей? Русский фашист! Тебя еще не повесили! Конечно.